Глава 26. «Ну как?» — затаив дыхание, прошептала я. «Пи-и-и!» — протянула она, рассматривая в отражении окна свои новые крылья. Кажется, она не сразу поняла, что нужно делать. В глубине души ёкнула. Не получилось? Немного попривыкнув, Мэжик чуть неуверенно, но легко взмахнула крыльями. «Пи-пи-пи!» Она радостно запрыгала по направлению к моей руке. «Теперь тебе нужно вспомнить, как летать». Легонько погладила птичку по голове. Было заметно, как пташка нерешительно, словно сомневаясь, а можно ли доверять этим металлическим штукам, делает первый взмах, затем второй. И медленно-медленно ее тонкие ножки все же оторвались от поверхности. Но пару секунд спустя она растерянно приземлилась обратно. Тогда я придумала игру. Слегка подбрасывать сидящую на раскрытой ладони птичку в воздухе. И вот неожиданно для меня и для себя самой перышко задержалось в воздухе. «Мне нужно отойти ненадолго, а ты пока тренируйся». Оставив перышко на подоконнике, пошла на кухню. Какое же прекрасное было настроение. Настолько, что появилось вдохновение на какой-нибудь кулинарный шедевр. Немного повозившись с ужином, вернулась в комнату. Подоконник был пуст. Мэжик нигде не было. Пёрышко растерянно заозиралось по сторонам, но крохи нигде не было. Сердце волнительно застучало. «Пи-пи!» Неожиданный приглушенный писк раздался со стороны коридора, за закрытой дверью. Быстро пересекла комнату, распахнула дверь и выглянула наружу. Птичка сидела на ручке двери комнаты напротив и весело щебетала. «Как ты здесь оказалась?» Только я собралась было подойти к ней, как, не успев сделать и шага в сторону, она куда-то исчезла. Это игра моего воображения? Или я просто очень устала? Чириканье заставило меня резко обернуться. Не прошло и секунды, а Мэжик уже сидела на подоконнике в моей комнате. Вот только как это у нее получилось? Может, ты умеешь не только летать, но и каким-то волшебным образом перемещаться в пространстве? Вспомнив все странные случаи неожиданного появления перышка, вслух предположила я. «Пи!» — согласно моргнула птаха. «А как часто ты можешь вот так перемещаться? Раз в день, неделю, а может, когда сама захочешь?» «Пи-пи!» — неопределенно ответила она. «Пи-пи!» — неопределенно ответила она. «Пожалуйста, повтори!» — попросила я. «Очутись на кухне!» — и улыбнулась. «Пи!» Мне показалось, или перышко отрицательно качнуло головой. Хм, ладно, позже узнаем опытным путем. Пойдем поужинаем, дорогая. Предложила я, и перышко взлетело, мягко приземлившись мне на плечо. Если раньше за каждым приемом пищи компанию мне составлял лейтенант Астра, то теперь ее заменила пташка. Вообще, первое время без Астры было очень непривычно. Но женщина не могла находиться подле меня слишком долго. Срок ее службы подошел к концу, и она вернулась на службу в штаб. Дом вновь опустел, и порой мне было очень некомфортно и даже страшновато находиться в особняке одной. Касси находился на свободе. Убийцу Валерии не нашли. И пусть я была максимально осторожна, храбрости и спокойствия мне это не прибавило. Вот только как, в случае чего, быстро сообщить лейтенанту, что со мной, не дай бог, случилась беда? Этим вопросом я задавалась уже очень давно. С момента отъезда отца Екатерины думала, как же все-таки долго в этом мире приходится ждать письма или хоть какой-то весточки. Порой ожидание длилось неделями, а то и больше. Я безумно скучала по Эл Патрику. Хотела узнать, как дела у няни, и поинтересоваться здоровьем деда. Их всех очень любила Глория. И это чувство плавно перешло ко мне, не вызывая никакого отторжения. Они моя семья, и я с радостью принимаю эти чувства. К тому же, ввиду такого непростого положения, в котором оказались мои родные люди, было крайне важно иметь возможность как можно скорее связаться с ними. А ждать месяцами — это не для меня. Работа хоть отнимала силы, но и оставалось вполне достаточно, чтобы корпеть дома над созданием еще одной важной вещи. Такое обыденное изобретение в моем прошлом мире и такое новаторское в этом. В общем, вдали от любопытных глаз в мастерской Дома, в отцовском кабинете, я трудилась над созданием аппарата, позволяющего мгновенно связаться с человеком. Телефон ли? Что-то похожее на него. Задумки приходилось реализовывать самой. Никто, даже Эл Гастон, не знал об этом. Но ведь в таком случае работа могла пойти гораздо быстрее. Возможно. Но это изобретение не просто возможность облегчить себе жизнь. Это шанс. Абсолютная неизвестная доселе этому миру вещь, которая могла бы восстановить имя Мэнесов. Технология, которая будет принадлежать только нам. В конце концов, кто, если не я, восстановит честное и порядочное имя моей семьи? К тому же, в данный момент мне ничто не угрожало, и я могла с головой окунуться в созидание. Вот так и летели будни, сменяя трудовые будни точно такими же. Я все время что-то делала, с кем-то договаривалась, принимала заказы в мастерской, координировала подчиненных, а вечерами корпела над проектом телефона. И вот однажды не успела я вернуться домой после сложного рабочего дня, как в дверь дома настойчиво постучали. «Доброе утро! Госпожа Эль Глория Мэнес?» — спросил меня юноша в форменной одежде почтальона. «Доброе, да, это я!» — кивнула ему, заинтересованно глядя, как парень вынимает из объемной сумки белый немного помятый конверт. Расписавшись в бланке о получении, вернулась в дом. И пока шла на кухню, изучила письмо. Кроме моего имени значился полный адрес. И данные отправителя набраны на печатной машинке в почтовом отделении. И самое главное, письмо было от папы. Радостно подпрыгнув, плюхнулась в старое кресло в холле и быстро вскрыла конверт. Больше всего я боялась прочесть что-то плохое. Но как только поняла, что все в порядке, я сама себя накрутила. Принялась неторопливо изучать написанное. «Дорогая Глория, доченька». Эти слова ласково согрели душу. В поместье Ла Круа отец находился уже достаточно давно. Свежий воздух, спокойствие и лекарства против Альбиделлы сделали свое дело. Родитель шел на поправку. «С дедушкой все хорошо. Рассказал Элмарику о случившемся. Мой приезд был как нельзя кстати. Мы вовремя выявили и обезвредили подосланного Валерией убийцу». «Что ж, теперь и дедушка в безопасности. Я переживала, что отец не успеет предотвратить покушение». «Планирую вернуться через месяц. Пора наводить порядок в поместье и разбираться с Валерией». «Жизнь уже наказала эту женщину», — подумала я, мысленно прикидывая, в каком ключе написать ему ответ о гибели второй супруги. «Не думаю, что папа сильно опечалится». «Дочка, тебе могут понадобиться монеты», — также говорилось в тексте письма. «Поэтому дедушка положил в банке на твое имя кое-какую сумму денег. Распорядись ими правильно. Встретимся через месяц. Люблю тебя, моя крошка Глори. Твой папа». Эта новость стала для меня приятной неожиданностью. Конечно, отец еще не в курсе, что его мастерская с легкой руки бывшей мачехи теперь принадлежит другому хозяину. Как и то, что его дочь работает там же. Однако деньги действительно были нужны. Семейное поместье находилось в плачевном состоянии, и на его восстановление средств уйдет немало. Но ведь с чего-то же нужно начинать? То, что трещины внутри дома и сырость по углам постепенно отступали и затягивались, облупившуюся краску все же придется восстанавливать ручками. Либо своими собственными, либо наемными. И второй вариант предпочтительнее, поскольку своя работа у меня выше крыши. Городской банк находился в самом центре города. До его закрытия оставалось несколько часов, поэтому, переодевшись в платье посимпатичнее, выход в свет все-таки, поспешила туда. Как выяснилось, уже давно с красивой одеждой в моем шкафу дела обстояли совсем печально, поэтому решила на остатки средств побаловать себя. Не просто мешковатым балахоном, коих было предостаточно, а чем-то действительно красивым. В конце концов, Глория — молодая девушка, а не дряхлая старуха. И еще, если прислушаться к себе, организм точно шел на поправку. Не было вечной усталости. По утрам я вставала бодро и без боли во всем теле. Следуя совету врача, хорошо питалась, не забывая баловать себя фруктами и полноценно завтракать. В этот час народу в банке было немного. Ни банковские работники, ни малочисленные посетители — никто не обратил внимания на мой приход. Точнее сказать, Никому не было дела до моей внешности, и каждый был занят своим делом. Однако одна статная мужская фигура показалась мне знакомой. Безупречный костюм, копна темно-каштановых волос. Неожиданно, словно почувствовав на спине мой изучающий взгляд, мужчина обернулся. «Эль Глория?» Раздался его удивленный возглас. «Какая встреча?» Ко встрече с Эл Нуа я была точно не готова. Странно, но при виде него в последнее время слишком учащенно бьется сердце, а щеки заливаются алым румянцем. С чего бы это вдруг? Может, вина в том, как я выгляжу на его фоне? Он красив, а я гадкий серый утенок. Вот и накатывает небывалое смущение. Чувствовать свою неполноценность очень неприятно. Однако, по всем признакам, Эл Нуа никогда не обращала внимания на мой внешний вид. Никакой жалости или сожаления во взгляде. Нынешний владелец мастерской всегда общался со мной так, будто и вовсе не замечал недостатков. Что не могло не радовать. И что уж душой кривить, моя симпатия к нему только росла. «Рада вас видеть». Неожиданно для себя выплела я и еще сильнее залилась румянцем. «Никак не ожидал встретить тут вас». Вкратце поделилась с ним о целях визита. «Я очень рад, что ваш отец идет на поправку и скоро вернется домой». Искренне улыбнулся он, продемонстрировав небольшие ямочки на щеках и белые ровные зубы. «Спасибо, Эл Нуа. Как раз к этому моменту планирую хоть немного привести поместье в порядок». «А что с ним не так?» Ненавязчиво поинтересовался он. Рассказывать о том, как поместье оказалось в столь плачевном состоянии, не особо хотелось. Ощущала некий стыд за то непростое положение, в котором находилась. Но все-таки решилась и вкратце поведала о необходимости ремонта и о состоянии территории вокруг него. «В вашем доме большой сад?» В его глазах читался непонятный мне интерес. «Да, очень. Это была гордость и отрада моей мамы. К сожалению, после ее смерти от его бывалого величия осталось лишь воспоминание». Грустно вздохнула я. Какое-то время Эл Нуа молчал, словно обдумывая услышанное, а потом неожиданно предложил. «Вы позволите мне взглянуть на ваш сад? Эль Глория». В моих глазах наверняка читалось неприкрытое удивление, потому что мужчина поспешил пояснить. «Возможно, я смогу как-то помочь. Вижу, насколько сад важен для вас. Я земной маг, и думаю, мы придумаем, как преобразить его». Я растерялась от такого предложения. «Почему вы хотите мне помочь?» Не удержалась от вопроса я. «Потому что могу и хочу», — хмыкнул он. «Но сначала мне нужно увидеть сам сад. Если вы, конечно, не против». «Вовсе нет. Моей радости не было предела. Кто в своем уме откажется от такого щедрого предложения? Я даже спрашивать не стану, сколько будет стоить его услуги, потому что наверняка этим вопросом его обижу. Умение разбираться в людях и их эмоциях часто помогали мне в той жизни. Надеюсь, помогут и сейчас. Только мне нужно закончить пару дел здесь». «Конечно. Мне тоже нужно подписать пару документов». Спустя полчаса я и господин Нуа Эллисон ехали в сторону моего дома. В его шикарной карете с личным извозчиком в форменной ливрее. А мне все еще казалось, что это какая-то шутка. При взгляде на засохшие деревья, клумбы, заросшие сорняками и аллеи, о которых давным-давно забыли, он тяжко вздохнул. «Жаль, конечно, что сад в таком запущении. Но все это решаемо и поправимо». Я застыла. Не хочу спрашивать о цене. Зареклась ведь. Поняв по моему мнущемуся виду, что именно меня беспокоит, Ноа искренне рассмеялся, чуть откинув голову. «Эль Глория, не тревожьтесь вы так. Я искренне хочу вам помочь. Сам ведь предложил. Поэтому даже не думайте о вопросе оплаты. Я все возьму на себя». «Даже не знаю, как и отблагодарить вас. Я почувствовала огромную благодарность к этому человеку за его широту души. Может, зайдете на ужин?» «У вас есть экономка?» Отчего-то уточнил он. И тут до меня дошло, что именно я ему предложила. Нахождение мужчины в доме незамужней молодой женщины тет-а-тет считалось моветоном, который очень сильно мог подпортить репутацию последней. Нужен был еще один человек любого пола. Предпочтительнее все же женщина или пожилой мужчина. Чтобы это не считалось нарушением негласных правил хорошего тона. Ох уж правила этого мира, которые Мария Ивановна до сих пор никак не могла запомнить. Хоть и знал он зубок. Старые привычки так просто не искореняются. «Ой, «Элнуа, простите. Моя дуэнья Катерина уехала ухаживать за отцом, и я теперь совершенно одна в доме. Поэтому, простите меня, не подумав, предложила». Нуа хотел что-то ответить, но его внимание привлекла карета, подъехавшая к кованым воротам. Я тоже смотрела в ту же сторону и сильно удивилась неожиданному посетителю. Пожилой мужчина, вышедший из нее в сопровождении пары лакеев, был смутно знаком. «Добрый вечер», — вежливо поклонился гость. «Как вы, Эль Глория? Рад вас видеть». Добрая улыбка осветила его совершенно обычное лицо, превращая мужчину в лучшего друга отца. «Эль Франсуа Дюбуа. Я его узнала все-таки». И тут же разулыбалась в ответ. А он смотрел как-то сочувствующе. Я давно подняла вуаль, и моим лицом можно было беспрепятственно полюбоваться. «Вечер добрый, Эль Франсуа. И я рада вам». «Вы получили мою записку?» «О, да. И сразу же отправился в путешествие. Лично. Как Эл Патрик?» В его голосе проскользнуло искреннее переживание. «С ним уже все хорошо. Он у дедушки. Скоро вернется в столицу». «Замечательно. Просто превосходные новости». «Да, сама не могу нарадоваться. Простите», — вдруг опомнилась я. «Да что это со мной такое сегодня?» «Эл Дюбуа, знакомьтесь, мой работодатель Элнуа Эллисон». Мужчины обменялись крепким рукопожатием. Перекинулись парой вежливых фраз, положенных при знакомстве. «Эль Глория, могу ли я посмотреть на столь дорогие моему сердцу часы и забрать их?» Переведя на меня взгляд своих теплых карих глаз, спросил Эл Франсуа. «Да, да, конечно. Они полностью в рабочем состоянии. Прошу, пройдемте в дом». Вспомнив то самое правило про нахождение мужчины в доме, я растерянно взглянула на Элнуа. Тот все понял без лишних слов. «Не беспокойтесь, я буду вашим сопровождающим». Облегченно выдохнув, благодарно ему улыбнулась. Рабочие часы привели Эл Франсуа в дикий восторг. Я ему рассказала, что магия теперь не нужна. «Признаться, я поражен», — рассматривая часы со всех сторон, восторженно произнес тот. «Пришлось немного повозиться, но результат стоил того», — просто ответила я, скромно улыбаясь. И одновременно стараясь не краснеть от похвалы. А еще я всем своим существом чувствовала заинтересованный взгляд Нуа, но старалась сделать вид, что целиком и полностью занята разговором с Эл Дюбуа. «У вас золотые руки», — не переставал восторгаться гость, поглаживая темно-красное лакированное дерево. «Вы смогли починить очень важную для меня вещь, и я безмерно благодарен вам за это».